Матерь Агни-йоги. Только признание незримого мира и понимание связи между обоими позволяют установить правильное отношение к жизни и обязанностям своим, к тому, что окружает человека. Однобокое понимание делает его слепым и безответственным. К чему долг, или самоусовершенствование, или воздержание от чего бы то ни было, если со смертью тела для человека кончается все? Жизнь лишается смысла. Если жить для других, то и они ведь тоже умрут, и тоже без всякого смысла. Значит, в конце концов, получается бессмыслица уже планетарная и общечеловеческая, так как умрут рано или поздно все. То, что не имеет конечного смысла, лишает этого смысла и все промежуточные звенья или отдельные жизни людей. В отрицании незримого мира и бессмертия духа заключается великое невежество, несостоятельность и нелепость человеческого недомыслия, ибо это логически лишает человеческое существование всякого смысла и цели.